У меня есть вариант начала второго отделения, когда все рассаживаются, еще где-то еще находятся головой и душой, и вниманием своим в антракте, начинать отделение вот с такой. А вы рассаживайтесь, рассаживайтесь. Ты даже не знаешь, что по берегу идешь сейчас, будто волны листаешь, что по берегу идешь сейчас, будто волны листаешь. На каком десятке утерян счет, человек, как правило, забывает, а волна все идет, идет, и книга не убывает, а волна все идет, идет, и книга не убывает. По-зимнему кучевые облака, берега дома, не по-зимнему кучевые облака, берега дома с видом на реку, кукареку, и четвертым временем года, вдруг под самой не могу подкатившим, а не природа, разлучающая нас с тобой, оставляя моя нарастание, но усиливающая прибой в нашей памяти, с расстоянием, что проделывает авто по ноябрьской дорожной каше. Закутываюсь в пальто городской, предвкушая кашель. Я закутываюсь в пальто городской, предвкушая кашель. Книги сами читают нас, вот представь, ты даже не знаешь, что по берегу идешь сейчас, будто волны листаешь, что по берегу идешь сейчас, будто волны листаешь.